От нее веяло властью приливов, тайнами глубин и от чего-то горьковатым запахом полыни. Она была живой, полной сил, и ее красота была столь же ослепительной, сколь и пугающей. — Ты звал нас, смертный? — громовой голос Черномора разнесся над волнами. — Говори! — Приветствую, капитан Черномор! — крикнул Лаврентий Павлович. — Потрясен вашей красотой, обворожительная Глория. Вы помните меня, товарищи? — Мы узнали вас, товарищ Берия! — звонко крикнула с высокой палубы ведьма. — Команда Налькфара приветствует вас. А это кто? В ее голосе неожиданно послышались радостные нотки. — Том, неужели это ты? Том Бомбадил, обычно столь болтливый и ироничный, стоял молча, вглядываясь в Глорию. Он чувствовал исходящую от нее силу, древнюю, дикую, не подчиняющуюся ни советским законам, ни законам магии, известным ему. Сейчас она обладала могуществом, куда более мощным, чем при жизни. Хотя рыжий ведьмак чувствовал, что Глория жива каким-то странным образом. — Это действительно я, госпожа! — тряхнув рыжей шевелюрой, Том Бомбадил низко поклонился своей бывшей наставнице. — Как же я рада, что ты жив! — произнесла Глория. — Я просто счастлив вновь вас видеть, мадам! — Бомбадил приложил руку к груди, демонстрируя, что до сих пор предан своей госпоже. — Ты обязан мне рассказать о своих приключениях, Том! — воскликнула ведьма. — А мы с Черномором взамен расскажем тебе о своих. — Почту за честь, госпожа! — вновь склонил голову шотландец. — Тогда лезь на борт, дружище! — проревел коротышка капитан. — Кто-нибудь сбросьте ему трап! Лаврентий, дружище, и ты тоже поднимайся! Угощу, чем морской бог послал! Лаврентий Павлович, если и заколебался, то лишь на мгновение. Подняться на борт корабля, сотканного из ногтей мертвецов, в общество вечно проклятых душ и людоедов-мертвецов — это, конечно, перебор. Но отступать было не в его правилах, особенно перед такими необычными союзниками. — Что ж, — крикнул в ответ нарком, стараясь, чтобы голос не дрогнул, — раз уж любезно приглашаешь, капитан, грех отказываться от такого гостеприимства. Трап, сплетенный из берцовых человеческих костей, покрытый скользкими водорослями и обросший колючими ракушками, с грохотом упал на палубу катера. Том Бомбадил, не колеблясь ни секунды, схватился за него и с необыкновенной ловкостью начал подъем. Лаврентий Павлович на мгновение задержался, бросив взгляд на свою команду, застывшую в суеверном ужасе. Он резко мотнул головой, отдал тихие распоряжения капитану катера, чтобы тот оставался наготове, и, вздохнув, последовал за рыжим ведьмаком. Воздух на палубе был терпким и сладковато-соленым, с отчетливым привкусом медной крови. Запах разложения практически не ощущался, но Лаврентий Павлович все равно улавливал его каким-то шестым чувством. Мертвецы-матросы продолжали свою безмолвную работу, не обращая на гостей ни малейшего внимания. Их мутные глаза смотрели сквозь прибывших, устремленные в какую-то вечную недостижимую даль. Черномор хлопнул засмотревшегося на мертвецов Берию по плечу своей мощной ладонью. Удар был таким весовым, что нарком едва удержался на ногах. — Не боись, Лаврентий, они сыты! — хохотнул капитан, и его борода с плетеными водорослями затрепетала, как живая. — Немецкие подлодки нынче для них, как для тебя шпроты! Иди за мной, товарищ нарком, я тебя угощу такой вкусной настойкой! От одного глотка волосы на груди дыбом встают! И он оглушительно захохотал. — Не обращай внимания на его грубость, Лаврентий Павлович, — произнесла Глория, и ее голос звенел, как хрустальный колокольчик, заглушая скрип снастей ужасного корабля. — Черномор всегда был таким. «Да и мы тоже не кисейные барышни, мадам Глория», — улыбнулся нарком, тоже хлопнув карлика ладонью по плечу. «Жду не дождусь, чтобы попробовать этой чудесной настойки». «Вот это по-нашему!» — вновь заржал Черномор. «Ай да за мной!» «Том!» — Глория тем временем взяла Бомбадила под руку. Ее прикосновение было ледяным и обжигающим одновременно, словно от прикосновения к жгучей медузе. «Пойдем, я покажу тебе Нальхвар. Тебе ведь всегда было интересно, как устроены великие артефакты, не так ли?» Ведьма повела своего ученика вдоль борта, мимо молчаливых мертвецов, натирающих до зеркального блеска металлические снасти корабля. «Они не причинят тебе вреда, мой мальчик», — улыбнулась Глория, заметив его настороженный взгляд. «Они чувствуют мою волю, а ты — мой старый друг». «Госпожа», — вновь склонил голову рыжий ведьмак, — «вы, как всегда, неподражаемы». Взгляд Тома скользнул по обшивке корабля, которая, казалось, пульсировала тусклым, фосфорицирующим светом. И тогда он понял, что Нагльфар — это не просто корабль мертвецов. Это живое, вернее, псевдоживое существо, симбиоз заколдованного материала, костей и проклятых душ, плывущий по воле своего капитана и его могущественной спутницы. И каждый из них вливал в это судно частицу себя, а то и куда больше, ведь каждый на этом судне — часть команды, часть корабля. Глория, словно читая его мысли, провела рукой по борту. Под ее пальцами обшивка судна на мгновение ожила, и в ее прожилках пробежали струйки холодного зеленоватого огня. А в это же время в шикарной капитанской каюте, отделанной с чрезмерной роскошью, Черномор налил Берии какой-то прозрачной жидкости из темного глиняного кувшина, обросшего ракушками в кубок, выдолбленный из человеческого черепа. — На, товарищ нарком, давай за вашу победу! — грохнул капитан, подобрав такой тост, от которого Берия не сможет открутиться. — Заметь, и мы помогаем вам по мере сил. — За это вам огромная благодарность. Лаврентий Павлович, превозмогая отвращение, пить из человеческих черепов ему еще не приходилось, сделал небольшой глоток. Настойка оказалась ледяной и обжигающе крепкой. Вкус был странным и сильно отдающим водорослями. Первое чувство, словно крепкой перченой настойки, хлебнул. Но следом за жжением по телу разлилась волна неожиданного животного тепла, а в голове прояснилось. — Недурно! — хрипло выдохнул Берия, ставя кубок на стол. — Сразу видно правильный продукт. — На что, Лаврентий? — прищурился Черномор, наливая по второй. — Звал ты нас не просто так. Я прочел твое сообщение, но хочу услышать от тебя подробности. Берия, не теряя ни секунды, изложил суть проблемы. Он говорил внятно, четко, как докладывал на политбюро. Он рассказал о перерождении товарища Чумы в первого всадника апокалипсиса, об угрозе, которая грозит всему миру, о конце света, о плане, с помощью которого можно было пробудить потерянную человечность в глашатые Армагеддона. Лаврентий Павлович даже не заметил, как в капитанской каюте появились Глория с Бомбадилом. Ведьма внимательно слушала рассказ наркома, стараясь не отвлекать его от сути и не упуская ни единого слова. — О, мы тоже переродились, товарищ Берия! — произнесла Глория, выходя из-за его спины, когда он замолчал. — Нагльфар, наше судно, он тоже меняет нас. Мы стали другими. Ведь Нагльфар не просто корабль, он предвестник грядущих событий. Берия насторожился. «Предвестник чего?» — спросил он напрямую. Черномор обернулся к нему, и в его глазах заплясали холодные зеленые огоньки. «Рагнарака, дружище! Мы такие же предвестники конца света, как и первый всадник! Как там было в пророчестве Вельвы и Глория?» «Хрюм едет с востока, щитом заслоняясь», — начала нараспев ведьма, но Черномор ее перебил. «А, да! В общем, бла-бла-бла, и все сдохнут. А Нагльфар плывет. Понял, о чем я, Лаврентий?» «Нет». Берия, возможно, и понял, но чтобы получить подробные объяснения, на всякий пожарный мотнул головой. «Это я к тому, что пошли бы они в жопу, все эти пророчества!» — вновь громогласно рассмеялся карлик. «Где сейчас этот грёбаный великан Хрюм? А Нагльфар плывет. Я теперь его капитан и буду делать то, что захочу. А конец света пусть идет туда же, куда и само пророчество. Мы с моей красавицей еще пожить хотим в этом прекрасном мире в свое удовольствие. Люблю тебя!» — послал он воздушный поцелуй ведьме. «И я тебя, милый!» — мгновенно отозвалась она. После этого в каюте воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим скрипом корабля. Лаврентий Павлович медленно кивнул, радуясь в душе, что позиция Черномора близка к его собственной. Правда, с небольшой поправкой, что жить он собирался не в свое удовольствие, а на благо Родины. «Это весьма интересно», — произнес он. «Возможно, нам есть что обсудить, товарищ капитан, но и посоветоваться». «Ну, давай прикинем, что нам всем с моим другом и командиром можно сделать. Надо вернуть его к нормальной жизни. Он-то за нас с Глорией ничего не пожалел, даже в загробный мир явился». Наконец-то разговор пошел куда конкретнее. Берию несказанно порадовало, что Черномор до сих пор называл товарища Чуму другом и командиром, и не забыл всего, что тот для них совершил. Он размеренно и обстоятельно рассказал о своей задумке. К его большому разочарованию Глория не знала о слабых местах первого всадника, хотя информации она накопила изрядно. Однако ничего такого, что можно было бы использовать, Берия не услышал. Оставался единственный вариант — Глафира Митрофановна и ее нерожденное еще дитя. Однако как добраться до нее? Это был основной вопрос. «Ты хочешь, чтобы мы каким-то образом помогли тебе проникнуть в поместье Перовских?» Голос Глории звучал, как хрустальный ручеек. «Да, помогите», — выпалил нарком. Том признался, что ему не по силам преодолеть защиту старых русских колдунов, да еще и леший. «Ты просто не понимаешь, о чем просишь, Лаврентий», — на этот раз ответил Черномор. «Это не просто укрепленное место. Это живой узел силы, пескоройка. Духа защитника такого уровня я вообще никогда не встречал», — признался он. «Может, придумать что-нибудь другое?» «У нас нет выбора», — пожал плечами Берия. «Мы должны действовать, чтобы не потерять товарища Чуму. Помогите, прошу». Черномор молчал. Его взгляд был устремлен через окно в горизонт, словно он видел то, что недоступно остальным. Глория обменялась с капитаном долгим взглядом, полным понимания. «Хорошо», — сказала она. «Мы подумаем, что можно сделать. Дайте нам немного времени, товарищ нарком». «Только у нас его не очень много», — произнес Лаврентий Павлович. «Мы не знаем, насколько далеко зашло перерождение всадника. И вообще не знаем, возможно ли то, что мы пытаемся совершить». «Цена промедления очевидна», — согласился с ним капитан Нагльфара. «Через сутки встречаемся здесь же». Спускаясь по костяному трапу обратно на палубу катера, Берия молчал. Когда они уже отчаливали от борта корабля-призрака, Том Бомбадил, стоя за спиной наркома, на прощание помахал рукой Глории, чья фигура таяла в сгущающемся вокруг Нагльфара тумане. «Жутковатые ребята!» — наконец выдохнул нарком, повторив ранние слова Тома. Он стоял и глядел, как призрачный корабль начинает медленно погружаться в воду, не оставляя на поверхности ни единого всплеска или волнения. «Зато действенные, Лаврентий Павлович», — философски заметил Том, поправляя свой цилиндр, который едва не сорвало с его головы порывом ветра. «Очень и очень действенные, товарищ нарком», — подтвердил командующий Черноморским флотом, присутствующий тут же на катере вместе с Лаврентием Павловичем. «Думаю, что немцы на Черном море больше не появятся». Катер развернулся и на полной скорости помчался прочь от этого гиблого места, где исчезал в пучине корабль мертвецов, унося с собой память о леденящем душу ужасе и запахе медной крови. Отчаянно рыча моторами, он вынырнул из полосы внезапно сгустившегося тумана на чистое водное пространство. Здесь даже казалось, что солнце ярче светит, а воздух потерял тот мертвенный сладковатый привкус, что витал вокруг Нагльфара. «Жутковатые ребята!» — повторил про себя Берия, глядя на убегающую за кормой молочно-белую стену, за которой уже было не разглядеть ни корабля, ни его двух капитанов. «Да, да, Глорию товарищ нарком тоже однозначно определил в капитан. Облегчение от того, что переговоры прошли успешно и союзники не отказали, смешивалось с тягостным предчувствием невероятно сложной операции. «Действенные, не спорю», — сказал вслух Лаврентий Павлович, обращаясь к Тому и вице-адмиралу. «Но цена их помощи может оказаться слишком высокой. Они помогают совсем не из любви к советской власти». «Они помогают из любви к товарищу Чуме, Лаврентий Павлович», — мягко поправил его Бомбадил, успевший закурить и теперь пускающий дым по ветру. «А это куда более крепкая связь. Черномор не лгал. Он действительно считает Романа своим другом и сделает для него все возможное. И невозможное тоже». Глава 9. На следующий день катер вновь скользил по зеркальной, неестественно спокойной воде в условленном квадрате. На море стоял полнейший штиль, ветер совершенно отсутствовал, ни малейшее движение воздуха не нарушало зеркальной морской глади. Берия, несмотря на внешнее спокойствие, нервно постукил пальцами по костяному поручню на носу катера, на который он навалился локтями. Том Бомбадил, напротив, казалось, наслаждался подрассветной прохладой, лениво опираясь о борт. Как и в прошлый раз, воздух вдруг загустел, потяжелел, и из ниоткуда вдруг выросла молочно-белая стена тумана. Солнце померкло, сменившись знакомым мертвенным полусветом. И так же бесшумно, без единой волны, из пучины возник черный корпус Нагльфара. Его уродливые борта и рваные паруса, словно сотканные из ночи. На палубе их уже ждали два силуэта. На сей раз костяной трап был спущен мгновенно. Берия и Том поднялись на борт. Черномор встретил их в капитанской каюте со своим обычным мрачным юморком, а Глория сидела за небольшим столиком, на котором лежала развернутая старинная карта, нарисованная на чем-то, напоминавшем выдубленную человеческую кожу. — Что-нибудь придумали, товарищи? — После небольшого обмена приветствиями, без предисловий спросил Берия, опускаясь в предложенное Глории кресло. «Придумали, Лаврентий Павлович», — ответила ведьма, и ее голос-ручеек звучал теперь с металлическими нотками. «Преодолеть защиту пескоройки невозможно. Ни для кого. Даже для нас. Сила, что охраняет это место, древняя и могущественная. А наша же на сегодняшний день всецело связана Накшпаром. А приплыть туда мы, увы, не можем». «Но ведь есть же какой-то выход», — продолжал настаивать нарком. «На выход есть всегда, Лаврентий», — в разговор вступил Черномор. Его глубоко посаженные глаза сверкнули в полумраке. «Просто он часто ведет такими путями, на которые благоразумный человек не стал бы даже ступать. Защита пескоройки безупречна против живых, против мертвых, против магии. Но и она не абсолютно». Глория провела изящным пальцем по карте, указывая на излучину некой реки, обозначенную рядом странных рун. «Мы были свидетелями того, как одному существу удалось преодолеть эту защиту, попав в отчину князей Перовских из Лимба». «И кому же?» — не удержался от вопроса Том, с любопытством разглядывавший карту. «Существу, обласканному самой вечностью», — продолжил Черномор, — «старому Харону, а лодочнику, перевозящему души через Стикс». Берия нахмурился. «И вы предлагаете найти этого Харона в Лимбе?» «Именно», — кивнула Глория. «Он единственный, кто знает тайные тропы между мирами, невидимые даже для стража пескоройки. Он уже проникал, перевозя из поместья в ад товарища Чуму, причем не душу, а всего воплоти». «А он поможет?» — прагматично спросил Берия. «Нет, не поможет», — честно сказал Черномор. «Его не интересуют ни наши войны, ни наши проблемы, вообще ничего, что касалось бы мира живых». «И как же его заставить пойти нам навстречу?» Лаврентий Павлович пристально смотрел на капитанов, ожидая, что они скажут в ответ. «Какую плату мы можем ему предложить за помощь? Золото? Он же берет медный или золотой обол с каждой души. Мы готовы на многое». «Сегодня старый Харон взимает плату, которую не измерить ни золотом, ни годами. То, что он может потребовать, ты не в состоянии сделать», — усмехнулся Черномор, теребя свою длинную бороду. «Даже я, боюсь, буду не в силах». «Что же это?» «С товарища Чумы он потребовал услугу заменить его в качестве лодочника на сутки в царстве мертвых». «Вы сейчас серьезно?» Берия медленно обвел взглядом троих, непроницаемого Черномора, серьезную Глорию и задумчивого Тома. Он снова ощутил тот самый леденящий душу ужас. «Более чем», — ответила ведьма, — «и ни один смертный не сможет справиться с этой задачей. Его просто сожрет первая же тварь Стигийского болота». «И другого пути нет?» — окончательно убедился он. «Нет», — ответил капитан Налькфара, — «это единственный вариант». «И что же нам делать?» — вконец, упав духом, произнес Лаврентий Павлович. «Мы попробуем его уговорить доставить вас с Томом в пескоройку», — принесла Глория. «Хотя этим мы и нарушим наши прежние договоренности». «Какие договоренности?» — спросил нарком. «Никогда больше не появляться ни в воду, ни в Лимбе», — пояснил Черномор. «Не плавать по подземным рекам и озерам, не мутить, так сказать, ему в воду». «Но для того, чтобы с ним договориться, нам придется туда вернуться», — подхватила Глория. «А это очень сильно может разозлить старика, с которым не решаются связываться даже могучие князья ада». «Но ради товарища Чумы мы готовы рискнуть», — рыкнул Черномор. А вот ты, Лаврентий, готов отправиться в ад, чтобы его спасти? И когда нужно отправляться? Сглотнув ком, образовавшийся в горле, произнес Берия. Да хоть прямо сейчас! Хохотнул коротышка. В каюте воцарилась тягостная тишина, нарушаемая лишь скрипом деревянных балок на кфарах. Берия медленно поднялся с кресла и подошел к иллюминатору, за которым клубился неестественный, лишенный звезд туман. Он смотрел в эту пустоту, взвешивая на невидимых весах цену вопроса. С одной стороны, товарищ Чума — верный соратник, один из толпов магического могущества СССР, чьи способности и знания были просто бесценны. С другой — путешествие в мир, откуда он, возможно, никогда уже не вернется. Ибо предугадать, чем закончится встреча с существом типа Харона, было совершенно невозможно. Нарком обернулся. Его лицо, обычно непроницаемое, выражало полную решимость. — Вопрос не в том, готов ли я, — тихо, но четко произнес он. Вопрос в том, есть ли у нас шанс. Реальный шанс. Вы, товарищи, являетесь специалистами во всех этих эфемерных областях и материях. Вы сами верите, что это может сработать? Глория, обменявшись взглядом с Черномором, кивнула. — Шанс есть, — Лаврентий Павлович, — сказала она, — призрачный, как бесплотный дух на утренней зорьке. «Попасть в лимб, да вообще в ад, проблем для Налькфара не составит», — сказал Черномор. «Да их Хароном мы рано или поздно отыщем. Мы даже сможем заставить старика тебя выслушать. Надо говориться с ним. Это бабка надвое сказала». «Ну что, ребятки?» — Черномор блеснул глазами, пробежавшись по лицам Берии с бомбандилом. «Готовы к подвигам на том свете?» — Готов, — решительно произнес Лаврентий Павлович, уже мысленно все для себя решив. — Только мне надо сначала отправить катер. — Ну, а я вообще за любое веселье! — задорно воскликнул рыжеволосый ведьмак, спихивая свой причудливый цилиндр на самую макушку. Как он там удерживался, было для Берии загадкой, не иначе при помощи магии. Нарком вышел на палубу, свесился вниз и крикнул сопровождавшему его вице-адмиралу, что он назад не вернется. Также пояснил, что для выполнения личного приказа товарища Сталина ему придется спуститься в ад. На поднявшийся на катере вой он отдал приказ отчаливать, чтобы и их не затянуло в потусторонний мир. Дождавшись, когда катер отойдет на безопасное расстояние, Лаврентий Павлович произнес: «Я готов». Эти слова прозвучали как сигнал. Едва они слетели с губ наркома, а Черномор согласно кивнул, Нагльфар ответил глухим, идущим из самых его недр стоном. Корабль вдруг вздрогнул, как живой, и тяжело с протяжным скрипом накренился. Иллюминаторы, в которые Берия только что смотрел, оказались залиты не просто морской водой, а сгустившейся, почти осязаемой чернильной тьмой. Мир живых растворился без следа. Скрип деревянных балок сменился на жутковатую дрожь. Капитанская каюта тоже погрузилась во тьму, но через мгновение на смену солнечному свету пришло слабое фосфоресцирующее свечение, исходящее от самой обшивки Нагльфара. Лаврентий Павлович инстинктивно схватился за спинку кресла. Палуба под ногами ушла вниз, но ощущения падения не было. Был плавный и неумолимый уход в какие-то глубины. И нарком уже сомневался, морские ли, либо в глубины самого мироздания. Давление за бортом нарастало, сжимая корабль в стальных тисках, но древние чары, наложенные на его древесину, не поддавались. Мир за стеклом мгновение ока превратился в безумный калейдоскоп. За иллюминаторами начали поступать видения. Бледные искаженные лица, тянущие к кораблю руки, беззвучные крики. Души, застрявшие между мирами, пытались ухватиться за проходящий мимо корабль. Воздух стал тяжелым и холодным, от него закладывало уши и щипало глаза. Пахло озоном, как после грозы, и вековой плесенью склепа. Кровь стыла в жилах Берии самым натуральным образом. Казалось, сама реальность рвалась на части, открывая проход в иную вселенную, где правили иные, древние и нечеловеческие законы. Корабль с треском шпангоутов и обшивки продирался сквозь эту границу, скрежеща и стеная, облепленные цепкими шупальцами тварей, желающих покинуть опостылевшее междомирье. Сознание Берии мутилось, его захлестывала волна первобытного ужаса, ощущение полной, абсолютной потерянности. Он зажмурился, пытаясь загнать обратно поднявшийся к горлу ком тошноты. И вдруг тьма рассеялась. Вернее, они ее прорвали. Когда давление на барабанные перепонки ослабло и корабль выровнялся, Берия с трудом разжал пальцы и открыл глаза. Тишина. Глубокая, звенящая, неестественная тишина, нарушаемая лишь тихим плеском воды о борт. Туман рассеялся, открыв взору бескрайнее пространство унылой серой равнины. Небо было пасмурным и плоским, без намека на солнце или источник света. Но все вокруг было видно в мрачных, размытых деталях. Они плыли по мутной, медленной реке, берега которой терялись вдали. «Стикс!» — хмуро произнес Черномор, а бомбадилы Берия прилипли к иллюминаторам. По обеим сторонам реки, насколько хватало глаз, простирались асфаделевые луга. Это был не ад и не рай. Это было вечное ничто. Бескрайняя равнина, поросшая серыми безжизненными цветами асфаделей, уходила в плоскую даль. Сотни, тысячи, миллионы, а может быть и миллиарды душ брели по ним без цели и смысла. Они выглядели как бледные, полупрозрачные копии живых. Их черты были стерты, выражения лиц пусты и безразличны. Они не страдали от мук, но и не испытывали радости. Они просто были. Вечное, безрадостное существование в сером и безрадостном мире для тех, кто и при жизни ничем не выделялся. Их тихий шепот, похожий на шелест сухой травы, долетал до палубы. Бессвязные обрывки воспоминаний, забытые имена, несбывшиеся мечты. От этого зрелища веяло таким леденящим душу равнодушием самой вечности, что даже у Берии, видавшего всякое, сжалось сердце. Это был конец хуже любой пытки. Стать частью безликой, ничего не желающей и вечно шепчущей толпы. Для настоящего революционера с горячим сердцем, каким, несомненно, являлся товарищ нарком, такое существование вызывало настоящий душевный трепет. «Смотрите», — без эмоций произнесла Глория, указывая на берег, — «и смотрите повнимательно. Это удел простых обывателей. Ни великого зла, ни великого добра. Вечное ожидание в очереди, которое никуда не движется». Нагльфар, не замедляя хода, проследовал дальше, оставляя это царство забвения за кормой. Пейзаж за бортом начал медленно меняться. Вода в Стиксе стала гуще, темнее, приобретая цвет старой крови и гниющей листвы. Берега пошли низкие, топкие, поросшие чахлым, искривленным тростником, с острыми, как бритва, листьями, и скрюченными деревьями с черными, скользкими стволами. Воздух, прежде нейтральный, наполнился тяжелым, сладковато-гнилостным запахом болота, смрадом тления и серы. Серая пелена неба сменилась зеленовато-багровой мглой, в которой копошилось что-то невидимое. Вода то и дело расходилась рядами пузырей, и на поверхности показывались спины или щупальца неведомых тварей. — Стигийские болота! — мрачно бросил Черномор. — Приготовьтесь! Некоторые обитатели этой клаки слишком наглые и голодные. Впереди показалась обширная территория, утопающая в черной пузырящейся жиже. Из темной воды торчали обломки каких-то гигантских животных. Время от времени на поверхности расходились круги, и что-то большое искристое медленно и лениво переплывало с места на место под слоем вонючей жижи. Еще в мутной воде мелькали тени, движущиеся с неестественной, пугающей скоростью. Том Бомбадил наконец снял свой цилиндр и замер в напряженной позе. Его обычная беспечность куда-то испарилась. Глория что-то шептала, и вокруг ее пальцев закружились бледные огоньки защитных чар. Лаврентий Павлович невольно поднес к носу платок, пытаясь заглушить удушающий запах. Теперь он понял, что ему пыталась растолковать ведьма во всей их полноте. Обычный смертный действительно не имел здесь ни единого шанса выжить. Каждая тень в воде, каждый шевельнувшийся в гнилом тумане силуэт источали древнюю голодную злобу. И единственным щитом от них был этот фантастический корабль и его мертвая команда. Вдали, на единственном твердом клочке земли, показалась полуразрушенная древняя пристань. Черномор, стоящий у штурвала, хмуро указал на нее пальцем. — А вон там его и будем ждать. Это переправа старого Харона. — Приготовьтесь, товарищ нарком. — хихикнула в кулачок Глория. — Скоро увидите то, о чем в ваших учебниках по диалектическому материализму даже намека нет. — Да там, собственно, и про Нальхфар ничего не написано, — поддержал шутку Верия. — А долго придется ждать? Корабль, обдав пристань брызгами липкой черной жижи, с глухим скрежетом пришвартовался у полуразрушенных свай. Мертвая команда замерла, уставившись в багровую муть пустыми глазницами. На палубе воцарилась тишина, нарушаемая лишь бульканьем болота и далекими леденящими душу воплями. — Не знаю, — честно ответил Черномор, пожав плечами. — Он может появиться через мгновение, а может, лет через 100. Время здесь течет иначе, или не течет вовсе. Лаврентий Павлович молча кивнул, с отвращением глядя на пузырящуюся жижу, в которой что-то шевелилось. Он чувствовал себя как на самой опасной операции, но вместо бандитов и контрреволюционеров в этом болоте на тебя смотрела сама вечность. И в ее глазах не было ни капли человечности. «Ждать так ждать», — буркнул он, поправляя пенсне и с тоской думая о крепком табаке и горячем чае. — Главное, чтобы это ожидание не стало для нас подобием асфаделевых лугов. Том Бомбадил, обычно такой беззаботный, прислонился к переборке, и в его глазах мелькнула тень, казавшаяся совершенно невозможной для вечного жизнелюба. — Это место... «Оно высасывает все краски, все мысли», — тихо произнес он, — «даже слова застревают в горле». «В аду слова не нужны», — мрачно согласился Черномор, не отрывая взгляда от багровой мути. — Все уже и так давно сказано. Здесь можно только ждать и бояться. Время текло странно. Субъективно казалось, что прошли часы, но тени не удлинились, а проклятое солнце, если оно вообще было, не сдвинулось с места. Бульканье и чавканье болота, прерываемое тоскливыми воплями, действовало на нервы. Лаврентий Павлович, в общем-то привыкший ждать, чувствовал, как эта бесцельная пауза начинает разъедать его волю. Он нервно постукивал пальцем по поручню, вспоминая запах табака и мягкий, но обжигающий вкус армянского коньяка. Внезапно вода в болоте забурлила сильнее, и из зеленоватой хмари испарений бескрайней пучины медленно выплыла утлая и неуклюжая суденышка, да еще и ветхое за безобразие. На корме, отпихиваясь длинным шестом от дна, стоял он, Харон. Худой, сгорбленный старик, облаченный в грязные, слипшиеся от грязи лохмотья, некогда бывшие хитоном. На его уродливом морщинистом лице горели два тусклых уголька. Не глаза, а дыры в саму пустоту. Чол медленно скользил по поверхности трясины. Наркому даже казалось, что он вообще ее не касается. Наконец он остановился у самого борта Налькфара. Полубезумный взгляд перевозчика неторопливо скользнул по палубе, по мертвой команде и, наконец, уперся в капитанов и их пассажиров. — Какого хрена вы опять приперлись? — недовольно и грозно проскрипел лодочник. — Валите отсюда быстрее! Мое терпение не безгранично! Глава десятая. Голос лодочника был глухим и скрипучим, холодным и лишенным всякой человеческой теплоты. Словно неживое существо произнесло эти слова. Харон стоял, покачиваясь в своем утлом челне, который, казалось, вот-вот развалится, но при этом умудрялся источать такую древнюю, непоколебимую мощь, что даже Берия, далекий от всякой магии, невольно это почувствовал. Отбросив свое первоначальное отвращение, Лаврентий Павлович внимательно вгляделся в мифического перевозчика. Теперь он видел, что это был не просто отвратительный старик. Это была одна из высших сил, воплощенная в столь уродливой оболочке. Нечто подобное нарком чувствовал в присутствии перерожденного товарища чумы. От первого всадника точно так же сквозило неумолимой силой, переломить которую простому смертному невозможно. Теперь он понял, что означали слова Черномора, когда он сказал, что со старым лодочником не решаются связываться даже князья ада. Похоже, что и языческие боги тоже ничего не могли поделать с этим могущественным существом. Их давно нет, а этот тщедушный и уродливый старикан до сих пор бороздит реки подземного мира, доставляя бессмертные души по назначению. Первым нарушил затянувшуюся паузу Черномор. Он сделал шаг вперед, и скрип палубы под его сапогами прозвучал невероятно громко в звенящей тишине. — Не гневайся, перевозчик, мы здесь не по своей воле. Нас привел сюда долг, и мы не уйдем, пока не отдадим его. Харон не шевельнулся, только его горящие рубиновым огнем глаза опасно сузились. — Какой еще долг? — лодочник ехидно ощерился. — О мертвых долгов не бывает. А живым тут делать нечего. Вы нарушаете равновесие потустороннего мира. Убирайтесь! Здесь вам не рады. — Послушайте, уважаемый, — неожиданно подал голос Лаврентий Павлович, — это я уговорил капитана Налькфара вернуться сюда. Он не хотел, но... Всадники вновь возродились, и наш мир стоит на пороге Армагеддона, — твердо произнес Берия. Он нервно снял пенсне и принялся методично протирать стекла платком. — Помогите, и мы тут же уйдем. — А мне что с того, что ваш долбанный мир наконец-то примет заслуженную кару? Мне даже лучше, я наконец-то смогу спокойно отдохнуть. Глория, до этого притихшая, весело хихикнула. — А оно тебе нужно, старичок? Ты думаешь, что вечный покой — это благо? — А ты думаешь иначе, ведьма? — изумился лодочник. Ну, ты сам прикинь, Харон. Ну, отдохнешь ты. День, два, год. Столетие, наконец. И тебе это наскучит. Начнешь сходить с ума от безделья. Поверь, у меня был подобный опыт, и ничем хорошим это не закончилось. Взгляни на никчемные души в Лимбе. Вот твое будущее, если мир будет разрушен, а ты утратишь свое истинное место. Ведь это твое призвание, о великий и вечно старый Харон! — принесла она с величайшим почтением. — Хм! — задумался старикан. — Никогда не думал об этом в таком ключе. — А ты подумай, что будешь делать, когда тебе наскучит вечный, да-да, действительно вечный покой? Так что не упрямься, старичок, и помоги нам. Мы ведь не просто так сюда приперлись. Харон медленно перевел свой взгляд на Алькфар, на его мертвую команду, на пассажиров и его капитана. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то похожее на задумчивость. — И что вам от меня нужно? — спустя некоторое время прокаркал лодочник. — Я перевожу души. Это мое призвание, мой долг, и мне нет дела до ваших войн, долгов и желаний. — Так мы и просим тебя о том же, — произнес Черномор, — доставь в одно определенное место всего лишь одну душу, правда, находящуюся в еще живом теле. Харон замер. Казалось, само болото перестало булькать, прислушиваясь к этому дерзкому предложению. «Я не вожу живых!» — отрубил он. «Да ты что!» — усмехнулся Черномор. «Мне помнится, кто-то совсем недавно перевозил одного живого». «Нет, это другое!» — тут же возразил Харон. «Он подменил меня на целые сутки!» «Так и я готов!» — выступил вперед Берия. «Хоть на двое суток!» «Ты!» Старый лодочник хрипло рассмеялся. «Безумие и отвага! Люблю таких!» Он впился своими горящими глазами в бледное лицо наркома. «Коммунист-революционер из Советского Союза!» — неожиданно точно констатировал он. «Да, коммунист!» — Берия выпятил вперед подбородок. «И жизни своей для мировой победы революции не пожалею!» «Ха-ха!» — весело рассмеялся Харон. «Я вашего брата заверстучую. С вами и в аду не соскучишься. Веселее только анархисты!» Харон перестал смеяться так же внезапно, как и начал. Его рубиновые глаза снова стали холодными и пронзительными, вновь впиваясь в лицо наркома. Лаврентий Павлович слегка суетливо нацепил пенсне обратно на нос и судорожно сжал в кармане платок. — Ну ладно, коммунист! — постучал костлявым пальцем по краю лодки Харон. — Твоя решимость даже забавляет. Но порулить своим кимбим я тебе не дам. Тебя же сожрут примерно через... сразу! Он вновь визгливо заржал, трясясь всем своим тощим и давно немытым телом. «Плевать!» — вспылил нарком после такого явного презрения к его возможностям. «Помогите мне выполнить задание, а после пусть жрут, если не подавятся!» «Помоги ему, мудрый Харон!» — неожиданно вписалась за наркома Глория. «И мы с Черномором будем тебе должны!» «Я подумаю», — фыркнул старик, но после последних слов его лицо вновь стало серьезным. «Так куда же вы собрались этого коммуниста отправлять?» Его взгляд скользнул по лицам собравшихся, задерживаясь на Черноморье. «Неужели это нельзя провернуть в мир живых?» «В поместье князей Перовских, в Пескоройку!» — отчеканил бородач, и слова повисли в тяжелом болотном воздухе. — «Ты ведь не так давно там появлялся. Будь другом, сгоняй еще раз, — попросил он, — а очень выручишь». Наступила тишина, нарушаемая лишь звуком лопающихся болотных пузырей. Рубиновые глаза Харона вспыхнули еще ярче. — Пескоройку! Лодочник скривил тонкогубый рот в подобии усмешки. — Это не ко мне. Я уже исчерпал лимит перемещений в мир живых на 100 лет вперед. Ищите другого перевозчика. — Другого нет. Харон. Голос Глории прозвучал твердо. — Только ты можешь провести лодку сквозь пелены миров и доставить его точно к месту. Ты же сам великий Харон. Для тебя нет преград между мирами. — Думаешь, лезть тебе поможет, ведьма? — проскрипел старик. — Хотя, признаюсь, она приятна моим ушам. Но я проводник душ, а не извозчик для живых, нет? И точка. — Но ты же возил живых, — напомнила ему Глория. — Пару раз, да и то это были величайшие герои. Отмахнулся от ее доводов лодочник. Казалось, переговоры зашли в тупик. Берия сжал кулаки, готовый к отчаянному спору, но Черномор поднял руку, останавливая его. Он не сводил взгляда с перевозчика. — А если не как живого? — тихо, но внятно произнес капитан. — А если ты его повезешь как душу? Ты перевозишь его в Пескоройку, а затем обратно. Как тебе такой вариант? Приемлем? Берия судорожно сглотнул, но промолчал. Сейчас он был готов на все ради спасения самого мира. Если он сумеет выполнить эту миссию, его имя потомки будут помнить в веках. Харон замер. Его горящие глаза сузились до щелочек. «Ты готов умереть, смертный, чтобы туда попасть?» Прошипел он, и в его голосе уже не было прежнего пренебрежения, лишь глубокая заинтересованность. «Готов!» — не колеблясь, — ответил Лаврентий Павлович. «Я уже говорил об этом!» Харон медленно обвел взглядом свою утлую ладью, зачем-то потрогал весло, обросшее тиной. Он снова посмотрел на Берию, маленького упрямого человека с горящими глазами, готового на все ради цели. Такой решимости грех было не помочь. — Ну ладно, — внезапно согласился Харон. — Садись, коммунист, живого довезу. — По гроб жизни тебе обязан буду, — воскликнул Лаврентий Павлович, ловко спускаясь в лодку по ставшему уже привычным костяному трапу. — Будешь, будешь! Куда ж ты денешься? — усмехнулся лодочник. Он оттолкнул веслом от обшивки Нальхвара, и его лодка бесшумно заскользила по болоту, унося в густой туман пассажира в облике живого человека в самое сердце мира мертвых, чтобы вынырнуть уже в мире живых, у старой княжеской усадьбы по имени Пескоройка. — А вы валите отсюда! — не оборачиваясь, прокричал Харон. — Я его обратно не повезу, так что можете не ждать этого бедолагу. — Что ж, — хрипло произнес Лаврентий Павлович, поправляя пенсне на переносице, которые уже заляпались болотной жижей с весла лодочника. Значит, доберусь сам. Лодка бесшумно скользила вглубь молочно-белой пелены с отвратительным гнилостным запахом, от которого Лаврентия Павловича постоянно подташнивало. На палубе корабля он еще как-то держался, там пованивало не так заметно. Но низенький челн Харона едва не зачерпал бортами эту жижу, и сдерживаться было куда тяжелее. Голоса Глории Черномора растворились в густом ватном воздухе, сменившись гнетущей тишиной, нарушаемой лишь мягким шорохом весла, входящего в черную воду, и мерным дыханием лодочника. Очертания гигантского Нальгфара, этого костяного левиафана, таяли, как зыбкий мираж. И они остались одни в этом безвременном пространстве, где не было ни верха, ни низа, ни дня, ни ночи, лишь вечный промозглый туман и неподвижная болотная жижа. Внезапно, где-то далеко позади, сквозь пелену, донесся низкий, протяжный гул, словно стонал сам ад. Харон на мгновение замер, прислушиваясь, его морщинистое лицо, покрытое вечно незаживающими язвами, исказилось в счастливой улыбке. — Слышишь, коммунист? — проскрипел он. — Нальгфар отчаливает. Кораблю мертвых здесь не место. — Почему? — чтобы хоть как-то поддержать разговор с нелюбимым лодочником, — спросил Берия. — Таков наш с ними договор, — хихикнул старикан. — А сейчас они мне еще и задолжали. А это просто чудесно! Лодка резко качнулась, будто подхваченная невидимым течением. Туман начал менять свою структуру. Из белесого он стал свинцово-серым, затем фиолетовым, пронизанным багровыми сполохами, словно от далекого пожара. Даже воздух затрещал от напряжения. Берия инстинктивно вцепился в гниловатый борт, чувствуя, как реальность вокруг них расползается по швам. Нагльфар покидал ад, возвращаясь в мир живых. На мгновение наркома обожгло страхом, но он сумел чудовищным усилием воли взять себя в руки. Туман рассеялся так же внезапно, как и появился. Перед наркомом развернулось во всей красе бескрайнее мертвое пространство — Стигийское болото. Воздух стал густым, тяжелым и зловонным, пахнущим гнилой тиной, разложением и серой. Вода вокруг была черной и маслянистой, на ее поверхности лопались пузыри, испуская зеленоватый ядовитый газ. Со дна, словно поеденные тленом пальцы утопленников, тянулись бледные облезлые камыши. Харон работал веслом молча и методично, его рубиновые глаза бесстрастно смотрели вперед. Время потеряло для Берии всякий смысл. Они проплывали мимо призрачных берегов, усыпанных серым пеплом, словно искривленные деревья. Застыли толпы теней. Их стоны сливались в единый непрерывный гул. Иногда в воде мелькали тени, что-то большое и скользкое проворачивалось под самой лодкой, заставляя ее покачиваться. Харон лишь ворчливо бормотал. — Не высовывайся за борт, а то утянут трясину. На дне самые голодные твари сидят. Для них твоя плоть — лакомый кусок. Лаврентий Палыч, стиснув зубы, не подавал вида, что испуган, но его пальцы побелели от силы хватки. Он лишь время от времени протирал заляпанное болотной жижей пенсне, пытаясь разглядеть кошмарный пейзаж. Они плыли так, казалось, целую вечность. Туман сгущался, образуя призрачные силуэты, которые то возникали, то расплывались в молочной мути. Внезапно из глубины донесся низкий дрожащий вой, похожий на предсмертный хрип. — Что это? — не удержался Берия. Харон оскалил черные гнилые зубы. Стигийские дреги ищут, кого б сожрать.